Брачная одежда. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказал: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле своем, а кто на торговлю свою. Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“. И рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого только могли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, вошедший посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связавши им руки и ноги, возьмите его и бросьте его во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных“. Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стихи. В этой притче Христос открывает Божье отношение к людям, а равно и человеческие отношения к Богу. Обратим внимание на некоторые особенности этой притчи. Устроитель – царь, то есть, по восточным понятиям, обладающий полнотою властью и неограниченный ничем. Под этим устроителем нужно понимать Бога, который, хотя и всесилен, однако не принуждает, а призывает людей прийти к нему. Брачный пир – великое торжество, какое у древних продолжалось не менее недели, и участники которого освобождались от соблюдения постов и других религиозных обязанностей, а ученики раввинских школ – от обычных занятий. Участники брачного пира приглашались радоваться и радовать жениха и невесту. По этой причине вечное общение народа Божия со Христом и Его Церковью в Писании называется «Вечерей Агнца». Откровение, 19 глава, 9 стих. Для сына своего. Тайны теперешней и будущей жизни разрешаются только во Христе. Им и для него сотворен весь мир. И в разных испытаниях люди приготовляются к общению со Христом в вечности и для постоянного и радостного служения Ему. Ради Христа нам дано не только веровать в Него, но и страдать за Него. Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. Ради Христа людям возвещается прощение грехов, и удостоившиеся страдать за Христа будут с Ним царствовать вовеки. Причину своего спокойствия и даже радости во время страданий апостол Павел так объяснял: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Римлянам, 8 глава, 18 стих. Рабы, упомянутые в притче, это пророки, апостолы и благовестники, которых Бог посылал и посылает напоминать людям о брачном пире Агнца. Между людьми на земле имеются и охраняются разные границы – расовые, классовые, общественные и даже религиозные. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Для возвещения этой своей воли Бог и посылает своих рабов в этот мир. Званные – это знающие о предстоящем торжестве, заранее извещенные. К таким исторически принадлежат евреи, которым пророки с глубокой древности до пришествия в мир Иисуса Христа возвещали тайны Божьей воли. Многие евреи все еще ожидают пришествия Мессии, которого не узнали, когда он приходил к ним. К званным и извещенным принадлежат теперь и все христиане, которые чают воскресенье мертвых и жизни будущего века. Но, к сожалению, эти чаяния или ожидания имеются больше на словах, нежели на деле. Отношения званных. Об одних сказано, что просто не хотели прийти. Другие, пренебрегши призывом, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Третьи же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их. Исторически все сделали евреи в первом столетии до Рождества Христова. Апостол Павел сам из евреев жаловался, что они убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас, и знали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. В 70-м году по Рождестве Христовом римские войска убили множество евреев и сожгли город их и храм. Другой призыв. Первый раз, посылая учеников своих на проповедь, Господь Иисус заповедал им: «На путь к язычникам не ходите, и в город самарянский не входите, а идите на ипачек погибшим омцев дома Израилева». Матфея 10 глава 5-6 стихи. Все служение Христово, за малым исключением, было в границах еврейских поселений. В конце он с болью сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Луки, 13 глава, 34 стих. По воскресении же из мертвых Иисус Христос повелел ученикам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Когда евреи отказывались принять Божье приглашение, апостолы обращались к язычникам. Это продолжается до нашего времени. Брачная одежда. Званные или предупрежденные могли приготовить себе соответственную брачную одежду. Но случайные прохожие, каких царские рабы встретили на улицах, площадях и перекрестках, были совершенно не готовы для такого торжества. Видимо, устроитель пира позаботился о том, чтобы ни один из его гостей не чувствовал себя плохо. Римский богач Лукул имел более 5000 разных одежд для гостей, которых приглашал к себе на пир. Персидские и другие восточные цари одевали своих гостей в специальные одежды, чтобы все чувствовали себя одинаково. И здесь имелось в виду, что от приглашаемых ожидалось только готовности прийти на пир, а там им дастся возможность и помыться, и прилично одеться. Имея в виду явление грешного человека перед святым Богом, пророк Исаия предсказал: «Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня». Исаии, 61 глава, 10 стих. Новый Завет учит христиан: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Не в брачной одежде человек оказался на брачном пире не потому, что для него не нашлось таковой, а потому, что не захотел ее принять. На вопрос: «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» он молчал. Оправдания не было. Он пришел на брачный пир, но пренебрег брачной одеждой, какая предлагалась ему, видимо, считая свою собственную и лучше, и красивее. Для такого гордеца и упрямца там не нашлось места. Он был выброшен в тьму внешнюю. Избранные в кротости и смирении принимают дары Божьей благодати и торжествуют в Боге. Аминь.